Обнажены, то да и нет, не слиты, не слиты сплетены. Их темное сплетение и тесно, и мертво, но ждет их воскресенье, и ждут они его. Концы концов коснутся, другие да и нет, и да и нет проснутся, сплетенные сольются, и смерть их будет свет.